Много ли мы радуемся в Боге? Много ли Христа благодарим за любовь, за милость, за отчизну, где мы будем радоваться с Ним? Как прекрасны те обетования, сколько нам Господь оставил их. Только мы в житейских испытаниях, постоянно в горестях своих. Мы не раз молитвы возносили, чтоб помог Он нам, но всякий раз на свои надеялись мы силы, а потом роптали в трудный час. И в скорбях своих, переживаниях говорили горькие слова, что Господь послал нам наказание, что Господня воля такова. Хочет наш Господь, чтоб мы, смиряясь, доверяли мы Ему во всем и Ему, всем сердцем поклоняясь, постоянно радовались в Нем.